измученный жизнью суровой, бесцельной, не раз я себе находил в глаголах предвечного слова небесного по источник покоя и сил. Как дышат святые, их звуки предвечные божественным чувством любви. И сердце тревожного муты телесные, как скоро смиряют они. Как сладко читать эти строки прелестные, читая молиться в тиши. И плакать, и черпать уроки чудесные из книг для ума и души. Пусть эта книга звездой путеводною душу твою озарит. Пусть она силой своей многоплодною сердце твое укрепит. Вникни в ее содержание чудное, мысли посвяти ей свою. И да хранит она силой небесною чистую душу твою. И да хранит она силой небесную чистую душу твою.